Глава 10. Светлана вытащила из сумочки спрей и пшикнула себе в рот. «Простите, это гомеопатия. От стресса». «Тяжелый разговор раньше у нас с Гуляевым состоялся. Я в обморок тогда упала», — вступила в разговор Карина. Дегтярев начал тереть затылок. «Но это все равно, что нарыв вскрыть. Больно, но потом выздоравливаешь». «Верно», — согласилась Карина. «У нас мозг перевернулся», — добавила мать Константина. «Трудно согласиться, что твой сын — убийца». «Мне тоже было непросто», — призналась Карина. «А знать, что муж изменял тебе с другими, а потом убивал их». «Факт интимных отношений не доказан», — уточнил Дегтярев. «Для того, чтобы помочь вам, я бегло просмотрел дело. В нем не было ни слова о насилии». Кара махнула рукой. «Вы кое о чем не знаете». Она дернула Светлану за рукав. «Мам, поступай, как считаешь нужным», — отреагировала та. «Мам», — повторила невестка, — «вдруг он у нее?» Светлана вздрогнула. «Маловероятно, прошло столько лет, она давно его забыла». «А вдруг?» — возразила Карина. «Ирония там». «Дамы, ваш разговор нам непонятен», — остановил дискуссию полковник. «Если хотите, чтобы мы нашли мальчика, выкладывайте все». «А вы нам не поверите», — прошептала Светлана. «А нечего за нас решать», — буркнул Семен. «Если семья пропавшего мальчика имеет хоть крупицу информации, которая может навести на его след, то она обязана нам ее сообщить», — рявкнул Александр Михайлович. Кара обхватила себя руками и заговорила. Во время беседы с Гуляевым у женщин словно глаза открылись. Они узнали, что Константин убийца, но не верили в это, а Владимиру пришлось провести жесткий разговор. В конце встречи Кара потеряла сознание, а Светлану стошнило. Домой они добрались еле живые и рухнули спать. За Кириллом присматривала няня, а Роня пока жил в животе Карины. О беременности она узнала совсем недавно, уже после ареста мужа. На следующий день мать и жена Константина обсудили положение, в котором оказались, и пришли к выводу, что им надо быть сильными ради Кирилла и еще нерожденного ребенка. Карина призналась свекрови, что любит мужа, но жить с ним вместе никогда не сможет. Костя — жестокий убийца, он изменял ей, прикидывался приличным человеком, заботливым супругом. А кем оказался на самом деле? Светлана обняла невестку и объяснила, что сына нельзя разлюбить, но вести себя с Костей, как прежде, она не сможет. А еще мать грыз страх. У Кирилла генетика Константина. А ну, как мальчик пойдет по стопам убийцы. Необходимо вдумчиво, внимательно воспитывать ребят. А лучше всего отдать их в платную православную школу. Мать и жена преступника составили план действий, сменить место жительства, водить Кирилла, а потом и его брата в церковь, с молодых ногтей внушать детям, что убийство — страшный грех. А еще надо зарабатывать деньги на обеспеченную жизнь. В разгар их совещания Карине позвонил адвокат и сказал, что Константину можно передавать посылки в СИЗО. И Светлана, и Карина не позволяли себе истерик при посторонних. Мать Кости выслушала юриста, поблагодарила его и только тогда дала волю эмоциям. «Продукты? Мы должны о нем заботиться? Не сидит же мужу голодным», — прошептала Карина. «Нет», — отрезала Светлана, — «в тюрьме кормят». «Мама!» — прошептала невестка. «Костя убийца, но вот так сразу разлюбить его у меня не получится, и у тебя тоже. Сейчас ты просто нервничаешь». «Генетика — страшная вещь», — воскликнула Светлана. «О, Господи! Как я этого боялась! Мой страх материализовался!» «Ты о чем?» — спросила невестка. «Я думаю о Кирюше и о ребенке, которого пока нет», — пояснила Светлана. «Ты права, сразу убить любовь нельзя. Но детям лучше сказать, что их отец умер. И для меня он тоже покойник. Точка. Константин сам выбрал свой путь. Не мы заставляли его людей убивать». Через несколько дней женщины поехали в риэлторское агентство, побеседовали там с агентом, потом вернулись домой и увидели на лестничной клетке у окна симпатичную девушку. На полу у ее ног стояла большая клетчатая сумка, такими тогда пользовались многие торговцы. Незнакомка бросилась к Буркиной. «Вы Светлана Алексеевна?» «Что вы хотите?» — задала свой вопрос дама. «Я Ира Кованишина», — представилась девушка. «Наверное, вы знаете, что Костика посадили?» Светлана попятилась, а Карина схватила Ирину за рукав. «Вы журналистка?» «Нет-нет», — испугалась Кованишина. «Я никакого отношения к прессе не имею». «Почему тут вы сидите? Нас караулите?» — не умолкала Кара. Ирина заплакала. «В СИЗО передачу для Костика у меня не принимают. По документам я ему никто». Карина опешила, а Светлана накинулась на девицу. «Вы ему точно никто? Я мать, Карина жена. Есть еще и другая родня, но вы точно не входите в число близких». «Я жена Костика», — жалобно произнесла Ирина. «Гражданская». Услышав ее заявление, Кара едва устояла на ногах, а свекровь схватила Ирину за шкирку, как котенка, втолкнула в квартиру и устроила ей допрос. Ничего интересного мать не выяснила. Сын познакомился с Ирой в кафе, та работала там в баре. Вспыхнул роман. Костя вел себя идеально. Подарки, букеты, конфеты, предложения руки и сердца. Потом потекли счастливые годы брака. За день до ареста он предложил Кованишиной: «Давай во вторник поедем на выставку». Ирочка обрадовалась, но она напрасно прождала любимого в условленном месте. Тот не появился. А вскоре по телевизору показали его фото и сообщили страшную новость. Орехов — убийца. Девушка не поверила прессе. Та же всегда врет. Но поскольку отец Иры угодил за решетку, когда дочке исполнилось 16, Кованишина хорошо знала про передачи. Ее папаша умер в заключении через год после того, как попал в следственный изолятор. Маму свою Ира не помнила, та давно умерла. Девочку воспитывала бабушка, она скончалась от инфаркта, когда сына арестовали. «В изоляторе очень важно иметь продукты, сигареты», объясняла любовница Кости. «Таких мужиков уважают. У меня передачу не возьмут, посылки принимают только от родственников. Я все купила, сложила, вам надо только отвезти». Карина возмутилась. «Какого черта ты сюда приехала? Убирайся!» Ира стала упрашивать женщин передать, как она сказала, «греф». Непонятное слово взбесило Светлану, она вытолкнула девушку из квартиры, кинула ей вслед сумку и пригрозила вызовом полиции. Когда любовница Константина убежала, его мать принялась за письмо. Светлана подробно описала визит Ирины и завершила послание так. «Ни я, ни Карина не желаем никогда видеть тебя, Константин, слышать что-либо о тебе. Карина подаст на развод, помощи от нас не жди, ты имел прекрасную жену, но променял ее на официантку, ты сам во всем виноват. Каждый поступок имеет последствия. Кто суп сварил, тому его и хлебать». Потом Света передала послание адвокату, предупредила его о разводе Карины с Константином и велела не сообщать ни ей, ни бывшей жене никаких сведений о преступнике. Убийца Орехов для семьи умер. Конец истории. Дегтярев помог поменять фамилию и отчество маленькому Кириллу и фамилию Карине. Вместо Ореховых они стали Буркиными. О визите Кованишиной женщины никому не рассказали.